«Младенцы в дремучем лесу», — сказал Морган Оксфорд. «Это я о вас. Господи, засадили нас всех в дерьмо по самые уши». Морган Оксфорд прилетел из Хараре, как только ему сообщили, что полиция Ботсваны подобрала в пустыне Салли Энн и Крейга. Американскому послу и британцам вручены ноты Мугабе. Британцы подпрыгивают и плюются пеной, им ничего о тебе, Крейг, неизвестно. А ты являешься британским подданным. Мне кажется, они хотели бы запереть тебя в башне и отрубить башку. Морган стоял у больничной койки с Элли Энн. Он не захотел сесть на предложенный Крейгом стул. «Что касается тебя, мисс, господин посол просил передать, что желает видеть тебя на борту первого же самолета, вылетающего в Штаты». «Он не имеет права мне приказывать», — прервала поток его горьких обвинений Селли Энн. «Здесь не Советская Россия, а я свободная гражданка». «Ненадолго, особенно если попадете в лапы Мугабе. Убийство, вооруженное восстание и несколько других обвинений — все ложные. Ты и твой приятель оставили за собой горы трупов, как банок из-под пива после пикника на День труда. Мугабе вступил в переговоры об экстрадиции с правительством Ботсваны. Мы политические беженцы, — выпалила Селли Энн. Скорее, Бонни и Клайд, моя милая, по крайней мере, по словам правительства Зимбабве. «Селли Энн», — вмешался в разговор Крейг, — «ты не должна волноваться». «Волноваться?» — воскликнула Селли Энн. «Нас ограбили и избили, меня угрожали изнасиловать, потом расстрелять, а теперь официальный представитель Соединенных Штатов Америки, государство, гражданкой которого я являюсь, врывается в мою палату и называет нас преступниками». «Я никем вас не называю», — спокойно возразил Морган Оксфорд. «Просто предлагаю уносить прелестную задницу из Африки поближе к мамочке». «Он называет нас преступниками, а потом начинает демонстрировать свой мужской шовинизм». «Полегче, Селли Энн». Морган Оксфорд устало поднял руку. «Начнем сначала. Вы попали в беду. Мы все попали в беду. Нужно что-нибудь придумать». «Может быть, присядешь?» Крейг придвинул стул. Морган устало опустился на него и закурил Честерфилд. «Кстати, как вы?» — спросил он. «Спасибо, что спросил, мой милый», — язвительно произнесла Селли Энн. «Она сильно пострадала от обезвоживания. Подозревали почечную недостаточность, 3 дня ставили капельницы и кормили только жидкой пищей. В итоге все оказалось окей, по крайней мере, в этой области. Кроме того, существовала опасность трещины в черепе, но, слава богу, результаты рентгена оказались отрицательными. Легкое сотрясение мозга, не более, обещали выписать завтра утром». «Она может лететь?» «Я так и думала, что твоя трогательная заботливость...» «Послушай, Селли Энн, ты в Африке. Если попадешь в руки правительства Зимбабве, мы ничем не сможем помочь. Все ради твоего же блага. Посол...» «Трахала я посла, — с удовольствием сказала Селли Энн, — и тебя тоже, Морган Оксфорд». «Не знаю, как к этому отнесется его превосходительство». Морган впервые улыбнулся. «Что же касается меня, когда начнем?» Даже Селли Энн не удержалась от смеха. Крейг решил воспользоваться смягчением обстановки. «Морган, можешь положиться на меня, она поступит правильно». Селли Энн немедленно приготовилась отразить очередные шовинистские нападки, но Крейг едва заметно нахмурился и покачал головой. Морган повернулся к Крейгу. «Что касается тебя, Крейг, как, черт возьми, они узнали, что ты работаешь на агентство?» «А я работал?» — изумленно спросил Крейг. «Мне никто не говорил». «А кто такой Генри Пикеринг, по-твоему? Санта-Клаус?» «Генри, вице-президент Всемирного банка». «Младенцы!» — простонал Морган в дремучей чаще. Он собрался с духом и произнес: «Как бы то ни было, все кончено. Связь прервана. Если может быть быстрее, чем немедленно, можешь считать это датой окончания твоей работы на агентство». «Я послал Генри полный отчет 3 дня назад?» «Да. Морган кивнул. «О том, что Питер фон Габера является ставленником Москвы». «Питер — мошон. Русские и близко к нему не подойдут. Вбей в свою дурную голову. Генерал фон Габера ненавидит русских, причем давно. Кроме того, у нас с ним неплохие отношения, совсем неплохие. По-моему, сказано достаточно». «Морган, ради бога, значит, он ведет двойную игру. Об этом мне сказал его личный адъютант, капитан Тимон Ндебе, который весьма, кстати, оказался покойником», — напомнил ему Морган. «Чтоб ты не слишком сильно расстраивался, могу сообщить, что мы обработали твой отчет на компьютере и получили результаты, свидетельствующие, что вероятность равна 3 с минусом. Генри Пикеринг просил передать тебе самую искреннюю благодарность». «Морган», — вмешалась в разговор с Эллен, — «ты же видел мои фотографии сожженных деревень, убитых детей, опустошений, которые оставляет за собой 3-я бригада?» «Как говорится, яйца для омлета», — перебил ее Морган. «Естественно, мы не сторонники насилия, но фон Габера настроен против русских, а Матабеллы совсем наоборот. Мы вынуждены поддерживать антикоммунистические режимы, даже если нам не нравятся их методы. В Сальвадоре тоже гибнут женщины и дети. Значит, мы должны перестать оказывать помощь этой стране? Должны отступать, если поддерживаемые нами люди не выполняют все пункты Женевской конвенции? Пора взрослеть, Селен. Ты живешь в реальном мире». Тишину в крошечной палате нарушало только потрескивание расширявшегося от солнечного тепла оцинкованного железа на крыше. На опаленной солнцем лужайке за окном прогуливались ходячие пациенты, одетые в розовые халаты с надписью «Министерство здравоохранения Ботсваны» на спинах. «Это все, что ты хотел нам сказать?» — спросила, наконец, Селен. «А этого недостаточно?» — Морган затушил сигарету и встал. «Вот еще что, Крейг. Генри Пикеринг просил передать, что земельный банк Зимбабве аннулировал поручительство по твоему кредиту. Основанием явилось официальное признание тебя врагом народа. Генри просил передать также, что он будет ждать выплаты суммы кредита с процентами. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «К сожалению», — Крейг кивнул с мрачным видом. «Он сказал, что постарается что-нибудь придумать, когда ты возвратишься в Нью-Йорк, но пока банк был вынужден заморозить все твои счета и вручить твоим издателям судебный запрет на выплату каких-либо гонораров». «Я так и думал». «Мне очень жаль, Крейг». Морган протянул ему руку. «Мне понравилась твоя книга, действительно понравилась. Мне понравился ты сам. Мне очень жаль, что все так закончилось». Крейг проводил его до зеленого Форда с дипломатическими номерами. «Окажешь мне последнюю услугу?» «Если смогу», — ответил Морган, мгновенно насторожившись. «Перешлешь пакет моему издателю в Нью-Йорк?» Морган уже не скрывал настороженности, и Крейг торопливо добавил: «Это всего лишь последние страницы моей новой рукописи. Даю тебе слово». «Тогда ладно», — с сомнением в голосе произнес Морган, — «он их получит». Крейг сходил за своей драгоценной сумкой British Airways к взятому на прокат лендроверу, стоявшему в дальнем углу стоянки. «Позаботься о ней», — попросил он. «В ней мое сердце и надежда на спасение». Он проводил зеленый Форд взглядом и вернулся в больницу. «Что означают все эти разговоры о банках и кредитах?» — спросила Селен, когда он вошел в палату. «Они означают, что я был миллионером, когда просил твоей руки». Крейг присел на край койки. «Сейчас я разорен. Насколько может считаться разоренным человек, у которого нет за душой ничего, а есть лишь пара миллионов долга?» «У тебя есть новая книга. Эш Леви считает, что она будет бестселлером». «Любимая, если я буду писать по бестселлеру каждый год, то смогу выплачивать лишь проценты по долгу Генри Пикерингу и его банкам». Она молча смотрела на него. «Я хочу сказать, что мое начальное предложение подлежит пересмотру. У тебя появилась возможность передумать. Тебе совсем не обязательно выходить за меня замуж». «Крейг, — сказала она. — Запри дверь и задерни шторы. — Ты шутишь, только не здесь, только не сейчас. Возможно, в этой стране это считается тяжким преступлением, незаконным сожительством или еще чем-нибудь. — Послушай, мистер, когда разыскивают за убийство и вооруженное восстание, незаконное кувыркание в постели с будущим супругом, даже нищим, не вызывает у меня особых опасений. На следующее утро Крейг забрался Элен из больницы. Она была одета все в те же джинсы, рубашку и кроссовки. Сестра выстирала и заштопала одежду. Она замолчала, увидев Лендровер. «А это откуда?» «Я думала, у нас совсем нет денег». «Компьютер еще не получил это приятное известие. Моя карточка American Express до сих пор не аннулирована». «А это законно?» «Когда ты должен несколько миллионов, леди, еще сотня-другая долларов не вызывает у меня серьезных опасений». Он улыбнулся, поворачивая ключ в замке зажигания, и весело произнес: «Думаю, мистер Херц не обидится». «А ты не сильно расстраиваешься», — заметила Сэлли Энн и придвинулась к нему. «Мы оба живы. А я считаю это достаточным основанием для праздника с салютом. Что касается денег, вероятно, я не рожден быть миллионером. Когда у меня были деньги, я все время думал о том, как бы их не потерять. Это лишало меня энергии. Теперь, когда я их потерял, я чувствую себя свободным и в некотором роде довольным». «Ты счастлив, потеряв все, что имел?» Она посмотрела на него внимательней. «Даже для тебя это слишком». «Я несчастлив, нет», — возразил он. «Я действительно жалею о том, что лишился Кинглин и вот Замбези. Мы могли превратить их в нечто чудесное. Об этом я жалею. А еще я жалею Тунгату Зебева». «Да, мы его уничтожили. Если б мы могли хоть что-нибудь сделать для него...» «Ничего», — Крейг покачал головой. «Мы не знаем, жив ли он. И даже если верить словам Тимона, не знаем, где он и как его найти». Они миновали железнодорожный переезд и выехали на главную улицу Францистауна. «Жемчужина севера», — сказал Крейг. «Население 2000 жителей, основная отрасль промышленности, потребление алкогольных напитков. Причина существования неизвестна». Он остановил машину у единственного в городе отеля. «Как видишь, все население в данный момент находится в баре». Молодая привлекательная девушка за стойкой, тем не менее, оказалась весьма эффективным работником. «Мистер Мэллоу, вас ждет дама», — сообщила она. Не успел Крейг войти в холл. Крейг узнал девушку только после того, как Сэлли Энн подбежала и обняла ее. «Сара!» — воскликнула она. «Как ты здесь оказалась? Как ты нас нашла?» Из мебели в номере Крейга были две односпальные кровати, туалетный столик между ними и деревянный стул. Изношенный до дыр псевдоперсидский ковер закрывал выкрашенный красной краской бетонный пол. Девушки расположились на одной из кроватей, поджав под себя ноги чисто женским движением. «В Красном Кресте мне сообщили, что вас нашла в пустыне полиция, мисс Джей». «Меня зовут Сэлли Энн, Сара». Сара мягко улыбнулась. «Я не была уверена, что вы захотите увидеть меня, особенно после процесса. Потом друзья рассказали, как с вами обошлись солдаты Фунгаберы. Я подумала, что теперь вы понимаете, что я была права, что Тунгата никогда не был преступником, что он как никогда нуждается в друзьях». Она повернулась к Крейгу. «Он был вашим другом, мистер Мэллоу. Он много рассказывал о вас. Он всегда говорил о вас с уважением и сильной любовью. Он сильно испугался за вас, узнав, что вы вернулись в Зимбабве. Он узнал, что вы захотели вернуть принадлежавшие вашей семье земли в Матабелеленде, и понял, что вам грозят страшные беды. Он сказал, что вы слишком добры, чтобы пережить тяжелые времена, которые вот-вот наступят. Он называл вас Пуфо, то есть мечтателем, добрым мечтателем, но говорил, что вы упрямы и настойчивы. Он пытался защитить вас от беды. Он сказал, в прошлый раз он потерял ногу, на этот раз может потерять жизнь. Я должен стать его врагом, чтобы остаться другом. Я должен заставить его уехать из Зимбабве. Крейг сидел на деревянном стуле с прямой спинкой и вспоминал о бурной встрече в кабинете Тунгаты, когда он пришел за помощью в приобретении Кинглин. Все было игрой? Даже сейчас он верил в это с трудом. Ярость Тунгаты была слишком настоящей, слишком испепеляющей. «Прошу извинить меня, мистер Мэллоу, если мои слова показались вам грубыми и оскорбительными. Я просто повторяю слова Тунгаты. Он был вашим другом. Он и сейчас ваш друг». «Не имеет значения, что он обо мне думал», — пробормотал Крейг. «Его, вероятно, уже нет среди живых». «Нет!» — Сара впервые повысила голос, заговорила горячо, почти яростно. «Не говорите так! Он жив! Я видела его и говорила с ним! Они не могут убить такого человека!» Крейг наклонился вперед так резко, что под ним заскрипел стул. «Ты видела его? Когда?» «Две недели назад». «Где? Где он был?» «В лагере Тути». «Сэм жив!» Крейг преобразился, произнеся эти слова. Плечи его расправились, голова поднялась, глаза заблестели. Он даже не заметил, что Сара плачет, потому что смотрел не на нее, а на стену над ее головой, пытаясь разобраться с потоком эмоций и идей, хлынувшим в голову. Селли Энн обняла рыдающую Сару за плечи. «Мой любимый Тунгата, что они с ним сделали? Они морили его голодом, избивали его. Он похож на побитую дворняжку. Остались только кости и покрытые шрамами кожа. Он ходит, как старик. Только взгляд остался гордым». Селли Энн молча прижала ее к себе. Крейг вскочил со стула и заходил по комнате. Она была слишком мала, и он, сделав 4 шага, вернулся назад. Селли Энн достала из кармана скомканный носовой платок и протянула его Саре. «Когда будет готова Сесна?» — резко спросил Крейг. Протез поскрипывал каждый раз, когда он выносил вперед ногу. «Была готова еще на прошлой неделе, я же говорила тебе», — рассеянно ответила Селли Энн, хлопача над Сарой. «Полная вместимость». «Сесны?» «Один раз я перевозила 6 взрослых человек, но было очень тесно. Разрешается...» Селли Энн замолчала, медленно повернулась к Крейгу с выражением крайнего изумления на лице. «Ради всего святого, Крейг, ты совсем сошел с ума?» «Дальность полета с полной загрузкой», — спросил, не обращая внимания на вопрос, Крейг. 1200 морских миль в экономичном режиме. Неужели ты серьезно?» «Окей», — Крейг размышлял вслух. «Я могу перевезти на лендровере пару бочек. Ты можешь приземлиться для дозаправки на Солончаке, недалеко от границы. Я знаю подходящее место недалеко от Пандаматенга в 500 километрах к северу отсюда. Это наиболее близкая точка перехода». «Крейг!» Перебила его Селли Энн хриплым от шока голосом. «Ты знаешь, что они с нами сделают, если поймают?» Сара, прижав платок к носу, внимательно смотрела на них. «Оружие», — пробормотал Крейг, — «нам понадобится оружие». «Морган Оксфорд?» «Нет, он уже списал нас со счетов». «Автоматы?» — спросила Сара сквозь слезы. «Автоматы и гранаты», — ответил Крейг, — «взрывчатка, все, что сможем найти». «Я могу найти автоматы. Некоторым нашим друзьям удалось сбежать. Сейчас они находятся здесь, в Ботсване. У них осталось оружие еще с войны». «Какое оружие?» «Автоматы-бананы и ручные гранаты». «АК!» — обрадовался Крейг. «Сара, ты просто прелесть». «Мы вдвоем?» Селли Энн побледнела, поняв, что Крейг говорит серьезно. «Вдвоем против 3-й бригады? Ты это задумал?» «Нет, я пойду с вами». Сара отбросила платок. «Нас будет 3». «3! Просто замечательно!» — воскликнул Селли Энн. «Просто чудесно!» Крейг остановился перед ними. «Во-первых, мы должны составить план лагеря Тути, нанести на него все, что вспомним, до мельчайших деталей, Он снова заходил по комнате, чувствуя, что не может стоять на месте. Во-вторых, мы встретимся с друзьями Сары и посмотрим, что они могут предложить. В-третьих, Селли Энн слетает в Йоханнесбург и вернется на Сесне. Сколько времени тебе понадобится? Могу вернуться дня через 3. Щеки Селли Энн начинали розоветь, если захочу, конечно. Окей, отлично, Крейг потер руки. Теперь можем заняться планом. Крейг заказал в номер бутерброды и бутылку вина, и они работали до 2 часов ночи. Потом Сара ушла, обещав вернуться после завтрака. Крейг и Селли Энн легли на узкую кровать, но оба были настолько возбуждены, что не могли заснуть. «Сэм пытался защитить меня», — удивленно произнес Крейг. «Он все время это делал». «Расскажи мне о нем», — прошептала Селли Энн, и, положив голову ему на грудь, стала слушать рассказ об их дружбе. Когда он замолчал, она тихо спросила: «Значит, ты говорил серьезно?» «Абсолютно. Ты пойдешь со мной?» «Это безумие! Абсолютная глупость! Так что давай это сделаем!»